Глава 16. В это же время в Будапеште Рабби Кёвиш мерил нервными шагами тесное пространство своего хасико. В руке он сжимал телевизионный пульт и с тревогой, ожидая звонка епископа Вальдеспино, переключался с канала на канал. Последние 10 минут несколько новостных телеканалов прерывали свою программу ради прямого эфира из музея Гугенхайма в Бильбао. Комментаторы обсуждали прошлые достижения Кирша и размышляли, чем он собирается поразить на этот раз. Кёвиш поежился. Интерес к предстоящему событию рос, как снежный ком. «Для меня это уже не тайна». 3 дня назад в Монтсеррате Эдмонд Кирш показал Кёвишу, Альфадлу и Вальдеспину рабочую версию презентации своего открытия. Теперь, не сомневался Рабби, то же самое предстоит узнать всей планете. «Сегодня вечером мир станет другим», — с горечью подумал он. Телефонный звонок оторвал Кёвиша от тяжелых мыслей. Вальдеспина обошелся без предисловий. «И, Ягуда, боюсь, у меня снова плохие новости», — мрачным голосом он пересказал Рабби шокирующие известия из Эмиратов. Кёвиш в ужасе зажал ладонью рот. Потом проговорил. «Алам Аль-Фадл покончил с собой?» «Как раз этот вопрос сейчас обсуждается. Его нашли недавно, далеко в пустыне. Он как будто шел умирать», — Вальдеспина помолчал. «Возможно, не выдержал нервного напряжения последних дней. Это все, что я могу сказать». «Аль-Фадл и самоубийство». Кёвиш представил себе это. Нахлынула волна боли, а за ней смятение. Да, и его самого мучают мысли о последствиях открытия Кирша. Но чтобы Аллама в отчаянии свел счеты с жизнью? Нет, невозможно. «Здесь что-то не так», — произнес Рабби. «Не верю, что он пошел на такое». Вальдеспина долго молчал. «Рад, что вы так думаете», — наконец сказал он. «Должен признаться, и я с трудом могу принять версию самоубийства». «Тогда кто же это сделал?» «Тот, кому важно было сохранить в тайне открытие Эдмонда Кирша», — мгновенно ответил епископ. «Тот, кто, как и мы, думал, что Кирш сделает заявление не сегодня, а через несколько недель». «Но Кирш уверял, что никто ничего не знает», — возразил Кёвиш. «Только вы, Аль-Фадл и я?» «Может, и здесь он солгал. Но даже если Кирш действительно рассказал об открытии только нам троим, вспомните, как отчаянно наш друг Саид Аль-Фадл выступал за публичность. Возможно, он поделился информацией с кем-то из приближенных в Эмиратах. Возможно, этот приближенный, как и я сам, счел, что открытие Кирша повлечет за собой опаснейшие последствия. И что отсюда следует?» — раздраженно спросил Рабби. «Что кто-то близкий к Аль-Фадлу убил его ради сохранения тайны? Но это вздор!» «Рабби», — холодно произнес епископ, — «поверьте, я не знаю, что произошло. Я лишь пытаюсь найти ответы, так же, как и вы». Кёвиш перевел дух. «Простите, я никак не могу смириться с тем, что Саида больше нет». «И я не могу. Но если Саида убили из-за информации, которой он владел, значит, и мы с вами должны быть очень осторожны. Возможно, мы следующие». Кёвиш недолго помолчал, прежде чем сказал. «Как только открытие станет достоянием общественности, нас незачем будет убивать». «Верно. Но пока это не так». «Ваше Преосвященство, до заявления Кирша остаются считанные минуты. Репортаж транслируют по всем каналам». «Да», — Вальдеспин устало вздохнул. «Кажется, я должен признать, что мои молитвы остались без ответа». «Неужели епископ молил Бога о помощи, о том, чтобы Кирш отказался от своих намерений?» «Но даже если все все узнают, — продолжил Вальдеспина. — Успокаиваться рано. Думаю, Кирш с превеликим удовольствием объявит миру, что 3 дня назад консультировался с религиозными лидерами. Сейчас я уже сомневаюсь, что он руководствовался этическими соображениями, когда просил о встрече. Если он назовет наши имена, нас, скорее всего, ждут тщательные проверки и, возможно, суровая критика со стороны собратьев. Наверняка они сочтут, что мы должны были действовать, принять какие-то меры. Простите, но я...» Епископ запнулся, как будто хотел добавить что-то еще, но внезапно передумал. — Что? О чем вы? — Кёвиш ждал продолжения. — Поговорим об этом позже. Я позвоню вам после презентации Кирша. До тех пор, пожалуйста, никуда не выходите и заприте дверь. Ни с кем не разговаривайте. И будьте предельно осторожны. — Антонио, вы пугаете меня. — Сам того не желая. Теперь мы можем только ждать и смотреть, как будет реагировать мир. Отныне все в руках Божьих.